Он был светел, седой, согбенный. Нам казалось, что он не шел, а бежал по палубе. Взглянув на флот, он, по-видимому, был тронут и затем сказал: «Вот если бы у меня были такие корабли». Ушакову отдали все почести, присвоенные адмиралу флота. Когда началась наполеоновская интервенция, в Тамбове, как и в других губерниях, было создано ополчение. Командиром просили стать Ушакова, но возраст, конечно, уже был не таков, чтобы воевать, да еще на суше. Однако следует новый, какой уже по счету, взнос в помощь пострадавшим от войны. Современник его пишет: «В достопамятный 1812 год, когда грозные бури потрясли отечество наше, не только из Темникова, но и из отдаленных мест приезжали многие посетители. Страдальцами, лишившимися имущества, делился он тем, что имел. Обремененных скорбью и унынием подкреплял непоколебимую надеждою на благодать небесного промысла. «Не отчаивайтесь, — говорил он, — сия грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного остается жить, не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества». Бог услышал моление россиянина, посидевшего в служении Отечеству. Он насладился славою и торжеством России. Да, прогромыхала победа, от берегов Сены к убогим пепелищам и нивам возвращались полки российских солдат, на повозках везли раненых, инвалидов. Разорены были села и города, и снова не скудеет рука адмирала. Его взнос идет на лечение, уход и присмотр за покалеченными героями войны 1812-14 годов, на помощь неимущим. Темниковский предводитель дворянства Александр Никифоров доносит 15 января 1813 года тамбовскому губернатору о том, что для содержания и лечения больных солдат необходимо 540 рублей. Далее сообщает: «Относился я по изъявленному благодетельному расположению к таковым пособиям, к его превосходительству господину адмиралу и кавалеру Федору Федоровичу Ушакову, вследствие чего его превосходительство и представил вышеписанную сумму для продовольствия больных военнослужащих 540 рублей в мое распоряжение». Сам Федор Федорович в письме обер-прокурору Синода в апреле того же 1813 года говорил, что в ответ на обращение императрицы Екатерины Алексеевны о свершении денежных пожертвований страждущим от разорения, бедствующим и не имеющим жилища, одежды и пропитания, он решил снять все деньги, положенные им под проценты в петербургской сохранной кассе, и отдать на воспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего врага. «Я давно имел желание все сие деньги без изъятия, — писал он, — раздать бедным, нищим братьям, неимущим пропитание. И ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить мое желание, пользуясь он им по содержанию, в пожертвовании от меня на воспомоществование бедным, неимущим пропитание. Полученный мною от Санкт-Петербургского опекунского совета на вышеозначенную сумму денег 20 тысяч рублей, билет с охранной кассы, писанный 1803 года, августа 27 дня, под номером 543, и объявление мое на получение денег при сём препровождаю к вашему сиятельству. Прошу покорнейше все следующие мне деньги, капитальную сумму и с процентами за все прошедшее время истребовать, принять в ваше ведение и употребить их в пользу разоренных, страждущих от неимущества бедных людей». Образ жизни Федора Федоровича, скромность, щедрая благотворительность делают его почти святым для окружения. Ему поклоняются, желают многих лет жизни. Искренними и высокими словами заканчивает современник свое слово памяти об Ушакове. «Он довольно жил для Отечества, для службы и для славы, но бедные, пользующиеся, неистощимые его благотворительностью, со скорбью и со слезами говорят: он мало жил для нас. Я не имел счастья быть свидетелем подвигов Ушакова, но я знал его добродетели, его благотворительность, его любовь к ближним. Напоминание о том будет услаждать душу мою и руководствовать к добру. Имя